Теряя высоту, Дракар инерционным ходом перевалил изрезанную частоколом теней пограничную зону темноты и света и потянул над озаренной солнцем, обезображенной неровностями рельефа и оспинами кратеров пустыней. Детали рельефа навевали уныние. Краски были однообразные, тусклые, вся палитра бесцветности от черного до светло-серого, и тоже навевали уныние. Изредка проплывали внизу участки скупа, подбеленные жиденькими сугробами замороженных газов. Но местность в целом уныния не навевала, на нее было страшно глядеть. Воображение подсказывало, что тут творилось в те времена, когда коллективно буйствовали сейсмические судороги недр и метеоритная бомбардировка. «А что тут будет твориться, когда начнет буйствовать Гурм?» – подумал Андрей, увидев на горизонте светлую полосу. И чуть не вздрогнул от неожиданности. В ушах прозвучал хриплый кашель. Или что-то похожее на кашель. Странный звук странно качнулся на волне дрожащего эха и замер. Потом повторился. Андрей с подозрением посмотрел на светлую полосу, вернее на холм заметно подросшего на горизонте пятна. Подумал, радиофокусы пудинга, электроразряды. А может, у меня начинается это? Ему стало очень не по себе. Ядовито-железистого привкуса на языке он по-прежнему не ощущал. Впрочем, привкус Аган мог просто выдумать, чтобы, скажем, уйти от расспросов. Или экзоты, скажем так, шутят. Минуту спустя шлемофон стал выдавать дрожащие эхо-кашли не только сольного исполнения, но и в составе дуэтов, трио, а иногда и квартетов. Причем довольно-таки регулярно. Крылья индикаторного мотылька трепетали, значит, эхо-кашли проходят на звукозапись. Это уже хорошо. Может быть, специалисты акустики разберутся. Очень странные звуки. Иду инерционным ходом, высота 800. Первый радиозвук совпал с моментом выхода верхней кромки пятна в зону луча прямой видимости. Ясно вижу дугу юго-восточного фронта пятна, готов к маневру сближения и посадки. Включаю систему видеозаписи. А, кстати, есть ли тут чему включаться? Есть. И самое поразительное, работает. Высота 690, выполняю маневр. По дну корытообразной и словно очень неровно заасфальтированной долины Гиат жуком пробежала черная тень Дракара. Цепившись геккорингами и крючьями ступохода в лед, Казаранг стоял перед стеной тумана. Бок исполинского диска начинался где-то на высоте более 3 километров валиком оплывшего карниза и падал с этой высоты бугристо-складчатым обрывом. Похоже на вертикальный срез необъятного облачного массива, белесого, плотного, совершенно непроницаемого для взгляда, как мраморная, все заслоняющая перед глазами стена. Подножие грандиозной стены опиралось на грунт, вернее на ледорит, оползневым склоном, который с полукилометровой дистанции выглядел хаотичным нагромождением мраморных облаков, местами шаровидно-кучевых, местами сплюснутых буквально в лепешку, а местами растянутых, скрученных или расслоенных на тростки и даже разодранных в клочья. Андрей, оцепенев в ложементе, водил глазами, обозревая доступную взглядом часть немыслимо колоссальной и совершенно неуместной на Япите горы тумана. До него не сразу дошло, почему это облакоподобное нечто кажется монолитным, неестественно плотным. Вдруг понял. Естественные облака и туманы клубятся, клубятся, ползут, расширяются, тают. Они изменчивы и подвижны. Гора тумана – олицетворение статики. Глаз не улавливал здесь никакого движения, никаких изменений. Таинственные силы, которые успели сформировать на поверхности этого колоса бугры, карнизы, складки и оползни, либо кончили свою работу, либо делали ее теперь в ненаблюдаемо замедленном темпе. Шлемофон периодически напоминал о себе эхо-кашлями. Андрей снизил громкость звука и решил прощупать туманный массив лучами локаторов. Экраны пусты, отраженного сигнала не было, как будто гора действительно целиком состояла из одного тумана. И не было ни малейшего намека на то, что лучи доставили ей хоть какое-нибудь беспокойство. Даже параметры эхо-кашля не изменились. «Кашлять она хотела на меня и мои локаторы», — подумал Андрей, — и включил шагающий механизм Казаранга. По причине очень малого тяготения на Япите, катер мог продвигаться вперед пешим ходом только в режиме малого шага. на жаргоне десантников, скорость осла. Плавно покачиваясь, точно это происходило в море, машина мерно перебирала ступоходами, вонзая в податливый лидарит крюча фиксаторов. И как ни мала была скорость осла, машина достигла подножия оползневого склона быстрее, чем Андрею того хотелось. Он чувствовал, что психологически еще не созрел для контактной разведки горнфеномена и осадил своего конька-горбунка на краю кратерной ямы, за которой уже начинались владения мраморных облаков. Инстинкт подсказывал, обстановка сложная, торопиться не надо. Хорошо, не будем спешить. А что надо? Ведь не стоять же на месте. На это инстинкт ответить не мог. Ощутив сухость во рту, Андрей опустил руку ниже левого подлокотника, пошарил в поисках полетного НЗ. Вместо пакета неприкосновенного запаса, рука нашарила в продовольственном боксе глубокий вакуум. Все правильно. От хозяев Анарды этого следовало ожидать. Впрочем, сам виноват. Нарушил космодесантную заповедь. Уходя на сутки, иди на неделю. Подстраховывая взлетную стабилизацию Казаранга реверс моторами, он дал импульс вертикальной тяги и, уклонившись от карниза, огромного вблизи, как фланговое крыло грозовой тучи, поднял машину над верхней кромкой пятна. Взглянул на безмерно широкую крышу диска, присвистнул. Крыша, которая с орбиты выглядела слегка бугристой равниной, явно обнаруживала теперь склонность к выпячиванию. Похоже, это необозримое скопище белесого тумана всерьез решило трансформировать свою геометрию от формы диска к форме выпуклой линзы. Недоразвитый мениск линзы был сильно всхламлен, и при некотором воображении его можно было принять за раскинувшийся под звездным небом массив земных облаков, залитых ярким светом приземельно-спутниковых зеркал. Поставщиков дополнительной светотепловой радиации для сельскохозяйственных угодий в ночное время. Осторожничая, Андрей прошел высоко над пятном. Сначала по хорде, затем резко снизился и повернул к центральной группе холмов, которые были заметно выше периферийных и занимали на макушке мениска линзы сравнительно небольшую площадь. Эдак порядка дюжины квадратных километров. «Разведка это или нет?» – подумал он, отгоняя воспоминания о советах Агана и Марта Фролова не приближаться к центру пятна. И лишь теперь мимоходом отметил, что их окашли умолкли. Советчики. Ни тот, ни другой никогда не имели дела с пятном. А доведись самому Фролову быть сейчас в этой кабине, наверняка осиганул бы в туман, очертя голову. Казаран повис над крайним холмом центральной группы. Ничего не случилось. Андрей ослабил напряжение в мышцах и опустил машину ниже. С небольшой высоты было видно, как на склоне холма углубляется под напором струи подвесной тяги продолговатая яма. Туман уступал натиску неохотно, и стоило катеру отойти, затягивал вмятину сразу. Как молочный кисель, если дунуть в него. Фролов непременно изобрел бы соответственные термины. Эффект киселя в начальной стадии эволюции горнфеномена. Что-нибудь в этом роде. Поразительно вязкий туман. Чуть в стороне Андрей приметил темно-серую полосу шириной в метр. Она отчетливо выделялась на однообразном белесом фоне туманной массы и была слишком длинной, чтобы не обратить на себя внимания. Он присмотрелся. Поразительно напоминает след Эленард на мягком снегу. Глубокая такая борозда, взрыхленная траками гусеницы движителя. Занятная иллюзия. Он подогнал катер поближе и вновь присвистнул от удивления. Под напором струи борозда лишь прогнулась и, как ни в чем не бывало, легла на стенки и дно круглой вмятины. Стало ясно. Гусеничный след – это плохо затянутая щель разлома в туманообразном теле пятна. «Разлом», – подумал Андрей. «А какого лешего пасует перед разломом эффект киселя?» «Беру след», – сказал он, разворачивая машину. Полоса разлома ведет меня меридиональным направлением, юг-север. Это было не совсем точно. Вернее, совсем не точно. Борозда, извиваясь, как тропинка в лесу, пересекая тени холмов и постепенно отклоняясь к северо-западу, вела заинтригованного следопыта по дуге, огибающей центральный участок. Потом она отклонилась к западу, а дальше к юго-западу. Похоже, вела по кругу. Андрей прикинул. Разлом, охватывая всю аномально всхламленную макушку мениска линзы, По-видимому, оконтуривал глубинный очаг силовой деятельности горы тумана. В таком случае радиус очага сравнительно невелик, около 2 километров. При условии, правда, что щель разлома уходит в глубину 15 цилиндров. Все прикидки разом вылетели у него из головы, когда он увидел еще одну борозду.